Ты, Ази, душе поревновавши, сего прокажения в себе стяжал еси сугубо, безместное обомыслиши, беззаконное же деяши, остави я же имаши и притецы к покаянию. Ниневитины душе слышала еси кающиеся Богу, вретищем и пеплом сих не подражала еси, но явилась еси злейшая всех прежде закона и по законе прегрешивших. В рове блата слышала еси Еремию душе, града Сионя рыдальми вопиюща и слез ищуща, подражай сего плачевное житие и спасешися. Ионов Фарсис побеже, проразумев обращение Ниневитинов, разумебо яко пророк Божий благоутробие, тем же ревноваше пророчеству не солгатися. Даниила в рове слышала еси, как озагради уста о душе зверей, увидела еси, как о отроцы, иже от Азарии погасише верою пещи пламень горящий. Ветхого Завета вся приведёхти душе к подобию, подражай праведных боголюбивые деяния, избегни же паки лукавых грехов. Безначальне отче, сыне собезначальне, утешителю благи, душе правой, слово Божие родителю, отца безначально слове, души живы и зиждей, Троице единице помилуй мя. Яко от обращения червленицы пречистая, умная багреница Эммануилева внутрь во чреве твоем плоть искася, тем же Богородицу воистину тебя почитаем.